я провожал глазами мою 20-ю осень. Отдаем мало, очень многого просим, а душа кричала, умоляла, просила на коленях все начать сначала. Как уходящие годы облетала листва, как будто вечная песня забывала слова. Казалось, небо готовит наказание, гром в твоем сердце мой дом. Об одном мысли, как всегда о жизни, верни на первый курс, только не отчисли. Забери усталость, что в меня забралась, удачу подари, она чего-то испугалась. Глупость, наглость, дикая жадность, забытая радость, мнимая важность. Где же разность? Хороший, плохой, стою, прошу прощения, осенью золотой. Я прошу, прошу, прости меня, осень, за то, что много вопросим, и мое сердце пополам. Еще одна осень, еще один шрам. Я прошу, прошу, прости меня, осень, за то, что много вопросим, и мое сердце пополам. Еще одна осень, еще один. По маршруту бегаешь, голову сломя, но как песок сквозь пальцы время шрамы оставляет острой гранью лезвия. Немного не хватило сил оставаться трезвым на дне рюмки. Мои воспоминания потерян в лабиринтах многоэтажных зданий, где слышен каждый шорох сердцебиение, как будто зал присяжных выносит обвинение за поступки. Прошу, не суди строго, лучше укажи, куда ведет дорога. Где нервный скрип, крик, скрипки слышу, в переходах подземных станций вижу. Вы прячетесь от света по комнатным углам, живущие в сюжетах серийных мелодрам. Мой 20-й год я не отдам. Еще одна осень, еще один шрам. Я прошу, прошу, прости меня, осень.